Глен Кук. «Жалкие свинцовые башки». Читает артист Александр Городиский. Глава первая. Я приветствовал новое утро единственным способом, какой представлялся мне разумным, то есть застонал. Затем, продолжая стонать, сел в постели. На улице галдела целая орава психопатов. Бормоча себе под нос проклятия, которые ничуть не подействовали на крикунов, я осторожно опустил ноги на пол, словно в бездну. Боль пронзила голову, метнулась от правого виска к левому, рикошетом отскочила от черепного свода. Похоже, я здорово набрался. «Гаррет», — обратился я к самому себе, — «кончай пить дешевое пиво». «Боги, кто это сказал и почему так громко?» Я зажал ладонью рот, и горлопан заткнулся. Второй рукой я отодвинул штору. Мне вдруг почудилось, что, выглянув на улицу, я смогу узнать, кто и с какой стати шумит. Никуда не денешься. Обычное утреннее безумие. Солнечный луч ударил мне в лицо, точно меня огрели увесистой дубинкой промеж глаз. Не к добру это, ох, не к добру. Погожие деньки, как правило, не сулят ничего хорошего. И люди на улицах наверняка будут такими же, как погода, улыбчивыми и доброжелательными. Бррр. Лично я предпочел бы моросящий дождь и студеный южный ветер. Кое-как разлепив непроизвольно сомкнувшиеся веки, я вновь выглянул на улицу. В конце концов, надежда умирает последней. На дальней стороне Макунада-стрит стояла прелестная девушка, от которой словно исходило сияние. Нет, прелестное неудачное слово. За такой красоткой можно было бы побежать на край света. Она глядела прямо на меня, будто знала, что я смотрю на улицу. Елки-палки. В единый миг Танфер, в котором бурлила политическая жизнь, попросту перестал для меня существовать. Я уже не замечал борцов за людские права, которые, распихивая эльфов и карликов, преследовали компанию кентавров. Эти личности несли транспаранты оскорбительного содержания, размахивали палками и швырялись камнями. Какой-то идиот угодил в здоровенного тролля и в следующий миг познал на собственной шкуре, что чувствует дубинка, которой колотят по головам. Я даже не усмехнулся. Мне было не до того. По всей вероятности, я снова влюбился. У девушки все было на месте, причем в надлежащих, абсолютно безупречных пропорциях. Небольшого роста ровно 5 футов, и не вот на столечко выше. Она принадлежала к племени ржеволосых красавиц, все представительницы которого сводили некоего Гаррета с ума. Я готов был поспорить на что угодно, что у нее зеленые глаза. «Боги», — неожиданно подумалось мне, — «должно быть, мир и впрямь обуяло безумие, если толпа внизу в упор не замечает такую красотку». «Эй, Гаррет», — пробормотал я, когда край шторы выскользнул из непослушных пальцев и разорвал незримую волшебную нить, протянувшуюся от меня к девушке на улице. По-моему, это уже было. Что поделаешь? Женщины — моя слабость. Но как приятно поддаваться их чарам. С минуту я сражался с одеждой, потом вновь отодвинул штору. Девушка исчезла. На том месте, где она стояла, пьяный однорукий ветеран пытался вразумить еще более пьяного кентавра. Впрочем, кентавр определенно брал верх, поскольку крепче стоял на ногах, ведь их у него было больше, чем у ветерана. Тот самый тролль, в которого случайно попали камнем, разъярился окончательно и трубным ревом возвестил о своем намерении очистить улицу ото всех, чья кожа не зеленого цвета, и немедля взялся за дело. Моя соседка миссис Карденлос, отчаянно размахивая помелом, защищала от беженцев крыльцо своего дома с меблированными комнатами. Неужели она ухитрится обвинить меня и в этом? Естественно, а как же иначе? Жаль, что она не может оседлать метлу и улететь куда-нибудь подальше. Увы, грезы частенько обманывают. А вот кошмары нередко сбываются. Вместо рыжеволосой прелестницы моему взору явилось старое, сравнительно симпатичное существо, к тому же противоположного ей пола. Старина Дин, мой повар, домоправитель и профессиональный надоеда, оказывается, вернулся домой. Он ездил навестить одну из своих многочисленных уродин-племянниц, дабы убедиться, что она не проявляет самостоятельности и не пытается нарушить его матримониальные планы, то есть выходит замуж за того, кого он ей определил. Дин стоял на крыльце и разглядывал фасад моего дома с неодобрением, которого даже не старался скрыть. Я заковылял к лестнице. Кому-то нужно его впустить? «Гаррет!» «О, боги!» — проснулся покойник. Мой закадычный друг и подельник проспал несколько месяцев подряд, а потому был не в настроении. «Будь добр, прекрати ныть и уйми Дина, пока он не разнес дверь в щепки». Как я уже говорил, утро не сулило ничего хорошего.